Глава вторая. Когда мы с матушкой поселились в маленькой квартирке одного из флигелей второго двора теткиного дома, Павлин Пивунов уже лет шесть состоял у нее в должности швейцара и считался преданнейшим ей человеком и, что называется, ее правую рукою. Насчет безграничного доверия Анны Львовны к Павлину и еще более насчет того, что он жил у нее бессменно много лет, тогда как до него никто из людей у нее не уживался, по дому ходили даже разные нелепые толки, основанные на самых глупых выводах, и более всего на том, что Павлин, по мнению многих, был красавец. Опишу вам наружность Павлина в ту пору его жизни, как я его зазнал. Ему в то время было лет с небольшим за 40. Он был мужчина высокий, плотный и очень стройный. Светлый блондин с большими, очень приятными серыми глазами, прекрасным умным лбом, замечательную строгостью в лице и достоинством в движениях и во всей его в глаза бросавшейся многозначительной позитуре. Можно держать какое угодно пари, что ни в одной из столиц Европы не было и нет швейцара импозантнее Павлина. Я думаю, что он был бы еще важнее в какой-нибудь другой, более важной, не швейцарской, ливрее. Но, однако, и этот пестрый убор шел к нему чрезвычайно. В расшитом галунами, длинном ярко-синем сюртуке с капюшоном, в широкой, убранной галуном перевязи, в трехугольной шляпе и с блестящую вызолоченную булавой в руках, Павлин был настоящий павлин, и притом самый нарядный павлин, способный поспорить с наилучшим экземпляром щеголеватой птицы, переделанной Юноною из Аргуса. По этой представительности Павлин мог бы получить место швейцара в любом из клубов или при каком-нибудь из самых блестящих посольств. Но Павлин за этим не гнался и служил в довольно скромном и буржуазном доме моей тетки. Сюда он поступил на первое место в Петербурге, а менять места было не в его правилах. Павлин у тетушки содержался не в особой холле и, по обычаю буржуазных домов, нес на себе несколько обязанностей. Павлин был тетушкин Аргус. При его содействии она могла знать все, что только желала. Он, кажется, видел весь дом сквозь его каменные стены и знал, что делается в самых сокровенных его закоулках. И это для всех было тем удивительнее, что Павлин не имел во всем доме ни с кем из прислуги никаких сношений. Он был очень горд и важен не только с вида, но и по характеру, самоуважающему, твердому и даже надменному. Павлин жил в небольшой, но очень чисто им содержимой комнате, скрытой за колоннадой просторного парадного антре, где на небольшом возвышении между двух колонн стоял его трон — старинное черное кресло с медным драконом на высокой спинке. С тех пор, как Павлин поселился в своей комнате, у него не был никто из посторонних людей, и никому не было известно, что там у него за убранство. Два выходившие на улицу окна, клетки павлина, были всегда задернуты чистую кисеёю. На них стояли горшки с цветами, и если кому доводилось заглянуть в эти окна вечером, когда комната освещалась изнутри горевшую перед образняком лампадою, то тот мог только видеть верх очень чистых, густой голубой краской выкрашенных стен и ширмы, а более ничего невозможно было рассмотреть. Комната постоянно была заперта, и ключ от ее маленькой двери всегда был у Павлина в кармане. Досужих людей, которые под тем или другим предлогом пытались проникнуть в покой Павлина, он не допускал до этого самым решительным и бесцеремонным образом, так что его, наконец, все оставили, и никто в гости к нему не порывался. Что так тщательно хранил Павлин в своей вечно запертой комнате, этого никто не мог отгадать, а так как нельзя же было оставить этого без объяснения, то учредившийся в доме наблюдательный комитет за Павлином открыл, что он тоже чрезвычайно бережлив, умерен в пище и не пьет ничего, кроме воды и молока, поэтому комитет объявил, что Павлин — молокан. Это всем очень понравилось и удовлетворило общественную пытливость насчет личности Павлина настолько, что все почили в спокойной уверенности, что Павлин — гордец по религии. Как во всяком вздоре есть своя доля истины, так было и здесь. Павлин действительно был заносчив и горд, и не хотел допускать ни малейшего сближения с собою никого из служащих людей. Оно и было понятно. Он был поставлен с ними в одну среду, но не имел с ними ничего общего ни по уму, ни по характеру. Прошлое его было мало известно. Были слухи, что он из крепостных людей, служил камердинером у какого-то важного лица и лет 5 тому назад откупился на волю, внеся своему господину чуть ли не 1000 рублей серебром за одну свою гордую и суровую душу. Но этим слухам не совсем доверяли. Гораздо охотнее верили чьей-то выдумке, что павлин ограбил почту, убил 6 почтальонов и потом добыл себе фальшивую бумагу, с которой и живет в Швейцарах, храня в своей запертой каморке несметные сокровища ограбленной почты. Впрочем, и это, разумеется, рассказывали только стороною. Сам же павлин никогда ничего не говорил о своем прошлом. Жизнь свою он провождал однообразно и рассчитанно, как часы. Рано утром он появлялся в антре, мел его и потом скрывался в свою комнату, где пил чай или кофе из какого-то особого самоварчика, которого устройство и способ кипячения оставался для всех секретом и предметом неразъяснимого любопытства. Затем павлин выходил в одной ливрее на лестницу и отправлялся к тетушке. Тут у них шел доклад или беседа, по поводу которой никто ничего достоверного не знал, и все сплетничали невероятный, невозможный вздор. Беседа длилась около часа, и после нее павлин снова появлялся на лестнице, но уже не с пустыми руками, а с домовую книгою, которую клал на столе под клеенку, надевал перевязь, брал в руки булаву и отпирал двери подъезда. Совершив эту церемонию, он садился в широкое, обитое красным софьяном кресло и начинал просматривать домовую книгу, делая из нее карандашом отметки в особую тетрадку. Этим делом павлин занимался до 10. С последним ударом 10 часа он ставил к колонне булаву, сменял треугольную шляпу, обшитую галуном фуражкою, и в этой полуформе выходил через ворота на двор. Мимоходом он молча ударял рукой в дворницкую дверь, и когда оттуда на этот знак тотчас же выскакивали 2 рослые парня, один с топором, другой с молотком и клещами, и оба ему низко кланялись, он отвечал им на их приветствие молчаливым поклоном и шел далее. Дворники, вооруженные топором и клещами, следовали за ним молча и в почтительном отдалении. Павлин направлял свои стопы туда, куда указывала ему раскрытая перед ним на руке квартирная книга. Я вам едва ли сумею передать хоть слабую тень того, что такое производило на всех в доме это утреннее шествие павлина по дому в сопровождении 2 следовавших за ним ликторов. Из всех окон длинных флигелей внутреннего двора, занимаемых бедными жильцами, на павлина устремлялись то злые, то презрительные, а чаще всего тревожные взоры. Нередко вслед ему слышались бранные слова и ядовитые насмешки, еще чаще — проклятия и слезные вопли. Павлин не обращал ни на что на это никакого внимания. Он совершал свое течение как планета в ряду расчисленных светил по закону своего вращения и не удостоивал никаких заявлений ни гнева, ни сожаления. Шествие это выражает, что павлин идет собирать ежемесячную плату с бедных жильцов дробных квартир, на которые тетушка переделала все внутренние флигеля, в том основательном расчете, что дробные квартиры всегда приносят более, чем крупные, потому что они занимаются людьми бедными, которых всегда более, чем богатых, и которые не претендуют ни на вкус, ни даже на чистоту. А почему это шествие павлина представлялось столь внушительным и возбуждало столько ужаса, мы сейчас увидим, если последуем за ним на одну из узких темных лестниц, по которым он взбирается в сопровождении своих ассистентов. Вот он останавливается у известного ему номера и звонит у двери. Ему не скоро отворяют, но он терпелив и не докучает. Он слышит, как там шушукаются, бегают, что-то прячут и плачут, и все стоит. А потом звонит во второй раз. Не особенно сильно, но так внушительно, что более не отпираться нельзя, и двери нехотя отпираются. Павлин снимает фуражку и спокойно входит в них со своей книгой, а сопровождающие его люди между тем ждут его на террасе. Если он минута через три выходит назад, то вы непременно видите, что он кладет что-то за широкий обшлаг своей пестрой ливреи. Это он прячет хозяйские деньги и идет далее, в другую квартиру, для которой сегодняшний день есть тоже день очередной расплаты за месяц вперед. Дворники опять следуют за ним по пятам с топором и клещами и ждут его распоряжений. Все ждут этих распоряжений. И все молят Бога, чтобы их не последовало. Но что же это за распоряжение? А вот что. Вот павлин, выйдя из одной квартиры, ничего за свой обшлаг не спрятал, а только кивнул головою, и сейчас же в одном из окон этой квартиры появляются две головы павлиновых сопутников. Топор и клещи работают с неописанную быстротою и ловкостью, рама исчезает, и в обезрамленное окно несется женский крик и детский плач, а павлин течет далее, и течение его опять где-нибудь выражается исчезающую из окна рамою. И опять крик и плач, и в пустые окна вырывается клубом незащищенная комнатная теплота, которую вымораживаемая бедность напрасно силится удержать и сберечь вывешиваемыми на рычагах и щетках лохмотьями. Чем далее вглубь дворов и чем выше этажи по лестницам, тем эти в содрогание приводящие распоряжения павлина повторяются чаще. Я хотел было сказать и тем решительнее, но у павлина ничего никогда не было мало решительно. Обойдя все двери, в которые ему надлежало в этот день постучаться, он тек обратным течением, а дворники за ним несли выставленные рамы, которые павлин собственной рукою запирал в особый чулан у себя под лестницей. И затем спокойно садился в свое высокое кресло с бронзовым драконом на спинке и начинал читать «Пчелку» и другие газеты, которые получались в доме, проходя непременно предварительно через павлиновы руки. Это чтение, по-видимому, очень его интересовало, и он занимался им во все свои свободные минуты. Просмотрев газеты и потом уже раздав их подписчикам, павлин брался за чтение книг, преимущественно или даже исключительно переводных французских романов, которых, впрочем, он по гордости своей ни у кого не выпрашивал, а абонировался на них в библиотеке. За этим занятием, кроме посетителей, которым павлин должен был оказать то или другое содействие по должности швейцара, его за этим же занятием заставали другие посетители. Это те жильцы, квартиры которых он подвергнул утром усиленной вентиляции через вынутые рамы. Если неисправный жилец приносил деньги, павлин молча брал их, отмечал в книге и дергал звонок, на который являлись дворники и, вынеся из чулана молча указанную им раму, отправлялись ее вставить. Если же жилец или жилица являлись жалобою, пенями или просьбой льготы, то опять молчание, звонок, дворники и проситель выводился, не услыхав в ответ на свои жалобы ни одного слова. Так исполнял свою службу моей тетке ее знаменитый павлин, с которым потом, с самим, судьба сыграла не менее знаменитую штуку, чем все разыгранные им с жильцами теткина дома.